Теперь же потребности к жизни увеличились, а тайга стала давать все меньше. Расход не стал уравновешиваться с приходом, а тут еще появились скупщики пушнины со спиртом и со своими дорогими товарами. Усваивая только внешнюю сторону цивилизации, занесенной к ним русскими и китайцами, удэхейцы не успевали за ними в борьбе за существование и начали все больше и больше отставать от пришельцев. Туземцы занесли к удэхейцам много новых болезней. Особенно сильно свирепствует среди них оспа, от которой удэхейцы вымирают с изумительной быстротой. В течение нескольких суток от целого стойбища не остается ни одного человека. Не менее опасна для них также и корь. Она страшна своими осложнениями, от которых они гибнут во множестве. Есть зарегистрированные случаи смерти от трахомы, когда целая семья охотников, потеряв зрение, не только не могла добыть средств для существования, но и не имела возможности выбраться из тайги и погибла от голода. Главными распространителями заразы являются питьевая вода, грязь в жилище, грязь на теле и то обстоятельство, что здоровые люди находятся под одной кровлей с заразными больными и имеют с ними постоянное и тесное общение. Физический тип лесного обитателя удэхейца близок к тунгусскому. Средний рост мужчин 166 см, женщин 145 см. Фигура стройная, сухощавая. Среди них нет ни толстых, ни тонких, все они одинаковы и как бы вылиты из одной формы. Небольшая величина рук и ног бросается в глаза. Череп круглый, лоб несколько скошенный назад. Монгольская складка век развита с детства, хотя у иных женщин она сохраняется и во взрослом состоянии. Нос плоский, с низкой переносицей и большей частью выгнутый. Впрочем, на реке Кусуне и севернее до реки Самарги, в особенности на реке Един, можно найти и горбоносых. Растительность на лице редкая, волосы длинные, черные и прямые. Очень часто среди южно-уссурийских тазов можно встретить темно-русых, а детей – блондинов. Цвет глаз – карий, кожа грязно-смуглая, со слабым оттенком желтизны. Особенно поражает сильно развитая скуластость у женщин, так что лицо в действительности шире черепа и имеет форму пятиугольника. Этой скуластости нет у мужчин, она не выражена и у детей, и, по-видимому, развивается только по женской линии с возрастом. Осторожные, молчаливые и скрытные удэхейцы обладают удивительной выдержкой характера. Они говорят тихо, лаконично, никогда не спорят. Выражение лица бесстрастное, словно на него надета маска. Ни один мускул не дрогнет и не выдаст его душевного настроения. И молодые, и старые держат себя всегда с достоинством. Удэхейцы вместе с тем экспансивны и впечатлительны. Переход от мысли к делу очень быстрый. Иногда же наоборот, задуманное дело откладывается в долгий ящик, если оно является необходимостью или должно быть выполнено по принуждению. Одежда мужчин состоит из халата, тега, узких штанов, хэйги, наколенников, амуги, нарукавников, адакты, головного покрывала, пампу и маленькой шапочки, багдо. Халат маньчжурского покроя застегивается с правой стороны почти под мышкой и подпоясывается узким ременным поясом, так, чтобы вокруг талии был небольшой напуск. Штаны и наколенники тоже привязываются к ремню. Нарукавники надеваются для того, чтобы в рукава не залезала мошка и не задувал ветер. Головное покрывало всегда белого цвета, имеет вид капюшона такого размера, чтобы оно закрывало плечи и сзади опускалось углом до середины спины. Шапочка обычно делается из козьих лапок и оторочена узкой полоской меха выдры. Наверху в стоячем положении на ней прикреплен беличий или соболиный хвостик. Летняя обувь – кожаные унты, а зимой – унты того же покроя, но сшитые из рыбьей кожи.